Глава 25. Оглушительный звонок застал меня в операционной, где я собирала в охапку антисептик и перевязочные материалы, понимая, что, скорее всего, неотложную медицинскую помощь придется оказывать сразу на месте, а потом уже решать, кого переводить в палату, а кого поднимать наверх для дальнейших процедур. Сгребя все, что поместилось в руки, понеслась вниз и... ошарашенно застыла, увидев множество носилок с ранеными. «Господи, с кого начать? Кому подойти первому? К тому, кто громче стонет, или к тем, кто лежит без сознания? Блин, за что мне это все? Я ведь всего лишь студент. Зачем мы тогда помешали опытному профессору прыгнуть в тот овраг?» «Лаира, лекарь, сюда!» Заметив, меня позвал мужчина, что не так давно приходил с высоким давлением. Сейчас же он сидел рядом с бледным, бессознательным парнем, которому зажимал какой-то тряпкой плечо. Вздрогнув, я будто очнулась и, заставив себя собраться, подбежала к нему. «Что у вас?» «Помогите, Лаира, это мой сын, у него кровь не останавливается!» Отчаянно взмолился мужчина, отходя в сторону, чтобы освободить мне место. Осторожно приподняв ткань, увидела глубокую рубленную рану плеча, действительно сильно кровоточащую. «Так, соображаем. Кровь темная, не пульсирует. Ага, давящая повязка и холод». Крикнув Марсию, попросила принести лед. «Держите руку выше тела. Скоро я им займусь», — посоветовала взволнованному отцу и переместилась к следующим носилкам. Ушиб и вывих колена. «Ага». Попросив несколько солдат переместить больного на пол и зафиксировать, оперевшись, потянула за ногу, дождалась хруста. «Тимус!» — позвала растерянно мнущегося неподалеку травника. «Сделай тугую повязку и приложи холод, после переводи в палату на первом этаже. Следующий — перелом голени. Ломаем ветку от самодельных носилок, делаем шину, приматываем. Вывих, еще вывих. Стрела в груди. Ох, соберись. Без паники. Мужчина в сознании. Слушаем сердце и легкие. Так, хрипов нет, легкое не задето. Уже хорошо. Следующий. Сотрясение. Открытая рана на затылке. Кости не повреждены. Накладываем повязку. Что у вас за групповые падения? Опять спорили? Изумилась, обращая внимание на странность повреждений большинства солдатов. Ведь кроме одной стрелы и двух рубленных ран, ничего не говорила о только что прошедшем бое. «Светлые гады, часть сёдел подпортили!» С досадой сплюнул один из парней, принесший пострадавших товарищей на носилках и помогающих мне перекладывать больных для вправления суставов. «И главное, столь хитро, что и не заметишь сразу! Его темнейшество в бешенстве! Такой позор! Мы пока у вас посидим можно, поможем чем-нибудь!» «О, так тут к нам еще и властелин пожаловал, оказывается, собственной персоной, а мы и не поняли». Закончив с осмотром и отправив большую часть больных по палатам, оглядела оставшихся. Теперь надо определить очередность на операцию. Ох, так, ну сперва раны и переломы. Вспомнив про валяющуюся в кармане помаду, достала ее и отметила точками на лбу у солдат, кого и за кем поднимать. Первым взяла парня с раной плеча, остальным наказала Тимусу давать обезболивающие и противовоспалительные отвары трав. Лишним не будет. Я, как ничего не соображающая сомнамбула, быстро поднялась вслед за носилками на второй этаж, старательно отгоняя от себя опять накрывающую панику. Ведь первая помощь – это одно, но сами операции вызывают у меня настоящую дрожь в коленях. Никогда не мечтала быть хирургом, в отличие от той же Зинки, а тут... Раненый издал мучительный, полный боли стон, когда его перекладывали на стол. Это меня отрезвило и вновь заставило голову соображать. Ладно, откинуть бесполезные себе жалеющие мысли опытного травматолога они не призовут. Придется мне самой, как получится, рассчитывать нам всем больше не на кого». «Блин, и клизма у Зинки осталась, они ведь теперь подружки. На фоне неразделенной любви, ага. Так что даже не подскажет, никто не поддержит. Есть я и пациент. Все». Обработав руки, приготовила операционный столик и, влив в парня местный наркоз, взялась за дело. Прочистить, промыть, увидеть трещину в плечевой кости. Зашить рану, перевязка, фиксатор, перекрестить. Следующий. Здесь рубленная рана бедра и тоже с переломом. Тактика прежняя. С Божьей помощью. А ведь считала себя атеисткой. Как же меняет нас жизнь. Так, перелом большой берцовый. В этот раз со смещением. Пострадавшая конечность явно короче другой. Одна не справлюсь. Нужно вытягивать и сопоставлять, потом закреплять специальной пластиной. Звать Зинку. Но кто знает, что там у нее, вдруг оторву в важный момент. Может, кого из солдат? «Где этот лекарь?» Послышался чей-то злой, раздраженный голос в коридоре. «Почему я должен его искать? Там? Нельзя входить? Мне? Ты ничего не перепутал? На плаху захотел?» Дверь резко распахнулась, с силой ударившись об стену. В операционную медленно, вальяжно, походкой хозяина жизни вошел высокий темноволосый мужчина атлетического телосложения. «Вы должны немедленно осмотреть моего Пегаса», — заявил он тоном, не терпящим возражений. «Ага, сейчас, уже бегу. Ни здрасте, ни до свидания, никто такой. Очень хорошо, что вы пришли». Одними губами улыбнулась я. «Мойте руки, будете ассистировать».